Где-то здесь счастье берег, оставь далеко все свои проблемы. Солнце, песок и теплый ветер, морской прибой, почувствуй радость со мной. Белый песок плюс лазурный пляж, выжигает по телу солнце татуаж. Блестки с другой стороны волны, остаемся здесь, отплывают корабли. Соленый ветер наполняет паруса, взгляд на воду и увидишь небеса. Разноцветные майки с пальмами сменяют мои районы спальные. Лежать в гамаке, кокосовом домике, фруктовый кальян тянуть со столика. Тихая мелодия наполняет бриз, да не вопрос, любой твой каприз. Наблюдать под этим прыжки дельфинов, это похоже на кусочки фильмов. Бармен свой ходит берег со спиртным, попробуй на вкус то, о чем говорим. И так все утро с переходом в день, лишний раз раздеться совсем не лень. Мятая рубашка, соломинка во рту, давай быстрее воду на ванцу. Где-то здесь счастье берег, оставь далеко все свои проблемы. Солнце, песок и теплый ветер, морской прибой, почувствуй радость со мной. День концу, а здесь все в разгаре. Местный заводит игру на гитаре. Яркие огни в свет звездам, алый закат, но еще совсем не поздно. Лепестки цветов раскиданы вокруг, в ритме музыки люди входят в круг. Факир поджигает звезды на небесах, свет становится больше на песках. По тропинкам собираются в жару, и расход будет походу к утру. Прогулки яхты по ночному берегу, и только здесь я себя не берегу. Волны музыки раскачают толпу, никто не ищет толк без толку. Наша делегация похоже на племя, топчем пляж, дым от пламя в небе. Ставлю на паузу листы календаря, руки без часов, вдалеке заря. Сонные птицы у нас на палубе, и мне не снится, все будет заново. Где-то здесь счастье берег, оставь далеко все свои проблемы. Солнце, песок и теплый ветер, морской прибой, почувствуй радость со мной.